След японских мифов в современном мире. Японские мифы – богатое и многогранное наследие, отражающее уникальную культуру, верование и мировоззрение народа. Они передают глубокие ценности, исторические традиции и духовные представления, объединяя элементы древних верований, буддизма и синтоизма. Несмотря на заимствование из Китая, Япония переосмыслила традиции Поднебесной через призму национальной религии и этических учений. А в силу уникального мировоззрения японцы успешно адаптировали буддийские основы в рамках синтоизма, создав неповторимое духовное наследие. На страницах этой книги мы обсуждали первых богов, создавших японские острова и людей, культурных героев, даровавших миру и человеку основы для жизни, а также легенду о потомках богини Аматерасу, которые заложили основу императорского рода в Японии. В последующих легендах самураи и древние герои часто представлялись как полубоги, благодаря силе, выносливости, смекалке или неповторимым умениям, которые помогали преодолевать препятствия и достигать целей. Подобными героями, оставившими след в истории и культуре Японии, становились известные военные деятели, самураи, монахи или омёдзи, практикующие оккультизм. Отдельная категория образов – императоры и их потомки. С этими фигурами связано множество легенд и преданий, которые просто не удастся вместить в одну книгу. Японская мифология и культура поражают разнообразием сверхъестественных образов и контрастами. В то время как многие культуры обожествляли солнце, луну, звезды и горы, японцы дополняли эти образы описаниями лисьих огней, белого снега на вершине Фудзи и красоты луны в ночном небе. Эти легенды отличаются особой поэтичностью. Поклоняясь могучей горе Фудзи, японцы придумали волшебные сказания о насекомых, деревьях и цветах, которые обретают собственную историю в тени могучего образа богини горы. Так японцы гармонично отразили в легендах и мифах бережное отношение к природе и глубокое уважение к ее божественному началу. Конечно же, в японской мифологии присутствует и суровый реализм. Неужели вы не испытали отвращения, узнав, чем питаются парящие головы нукэкуби? Или не поразились способностям оборотней тануки, кицуне и баканеко? Не испугались мук, обещанных за прегрешение? В японских историях сплетается странное и ужасное, прекрасное и безобразное. Рассуждая об одной легенде, мы поражаемся смекалке тануки, но сталкиваясь с трагичными историями призраков, удивляемся человеческой жестокости. Именно эта смесь красоты и ужасов делает японский фольклор по-настоящему уникальным и многогранным, вызывающим интерес у всего мира. Чтобы понять душу Японии, следует изучить не только религиозные особенности мировоззрения ее жителей, но и сумеречный мир, в котором с человеческими судьбами органично сплетаются сверхъестественные существа. Йокай – основа японской культуры и фольклора, определившая развитие сознания народа и большинства ритуалов, связанных с изгнанием или умиротворением нечистых сил. Японцы обращались к сверхъестественным образам, когда происходило нечто необъяснимое – таинственные звуки в лесу, молния, бьющая в определенное место, наводнение, поглотившее одно поселение, но не затронувшее соседнее. Йокаи приходили, когда над душами людей властвовал страх перед неведомым. Ками – когда люди пытались объяснить глубинные смыслы жизни и мироздания. Японская поп-культура – одна из самых узнаваемых в мире. Благодаря уникальной эстетике и архаическим образам, мифология до сих пор будоражит воображение художников, писателей, режиссеров и создателей видеоигр по всему миру. Вдохновляясь мифологическими и легендарными образами, японцы создали целый пласт искусства, завязанного на древних фольклорных мотивах. Манга, аниме и фильмы воплощают древнейшую культуру и вместе с тем современное искусство. Эти произведения не только популяризируют японскую мифологию за пределами страны, но и позволяют новым поколениям переосмыслить древние легенды, придавая им актуальное звучание. Настоящим бестселлером стала манга «Истребитель демонов», «Клинок, рассекающий демонов», «Коёхару Готога». «Истребитель демонов» — манга «Коёхару Готога», выпускаемая с 2016 по 2020 год. В 2019 году вышла одноименная аниме, а в 2020-м — полнометражный фильм, ставший самым кассовым японским анимационным фильмом в истории. Действия разворачиваются в эпоху Тайсё и повествуют о тайной организации истребителей демонов, которая веками борется со злом. Йокаи представлены как люди, некогда получившие сверхъестественные силы и бессмертие благодаря крови первого демона, Мудзанэ Кибуцудзи. Автор манги представляет демонический мир как порождение жадности одного человека, первого демона Мудзана, который в страхе перед забвением испил эликсир, избавивший его от смертельной болезни. Сумеречный мир прекращает свое существование только после смерти Мудзана, который до последнего вздоха гнался за идеей вечной жизни, игнорируя понятие добродетели и кармы. Иной бестселлер – произведение Г.Г. Акутами «Магическая битва», сюжет которого разворачивается вокруг сверхъестественного мира, где маги борются с воплощениями зла – йокаями и они. «Магическая битва» – манга Г.Г. Акутами, выходившая с 2018 по 2024 год. Одноименное аниме в 2024 году официально вошло в Книгу рекордов Гиннесса как одно из самых популярных в мире. Мир Г.Г. Акутами пронизан фольклорными мотивами и особой философией, объясняющей новое мировоззрение современного японского общества. Герои магической битвы не отказываются от традиционных понятий, но и не соглашаются с ними. К примеру, один из действующих героев, Фушигуро Мигуми, отвергает систему кармы как константу правосудия, так как убедился в ее несостоятельности. В конечном счете Мигуми заключает, что человек не должен опираться только на понятие невидимой силы, а обязан нести ответственность за свои определения доброго и злого. Тема сумеречного сверхъестественного мира продолжает владеть умами и сердцами людей. Экранизации комиксов о противостоянии йокаев и людей бьют рекорды, а манга переводится на десятки языков и продается многомиллионными тиражами. К примеру, «Магическая битва» на 2022 год выпущена тиражом в 70 миллионов копий. Мифы о йокаях, богах и героях живут в сердцах людей по всему миру, становясь частью глобальной культуры. Японская поп-культура успешно сочетает уважение к традициям с инновациями и новой философией жизни, создавая уникальный культурный феномен, который вдохновляет и удивляет людей всех возрастов.